История четвертая. Ведьмины сказки. Сказка о страдании. В одной далекой сказочной стране, которая простиралась между морем и горами, жили обычные люди. В первый день Нового года у них была традиция ходить к Большой горе и получать от древних богов свое личное страдание на год. Страдания были разными. Кто-то получал предписание страдать из-за отсутствия денег, кто-то из-за одиночества, кто-то от своих детей, кто-то из-за своей нерешительности, а кто-то из-за своей несовершенной внешности. Рано утром, в первый день года, к Большой горе выстраивалась вереница из жителей страны. По очереди подходили они к горе и вытаскивали наугад из волшебной расщелины свое персональное предписание на кусочки бумаги. Главным правилом исполнения ежегодного страдания было то, что про него нельзя было рассказывать другим людям и даже членам своей семьи. Свое страдание человек должен был переживать самостоятельно. В крайнем случае, когда становилось уже совсем невмоготу, человек должен был прийти к Большой горе и пожаловаться древним богам. Но просто так прийти было нельзя. Нужно было обязательно принести с собой какие-то ценности, деньги или заколотую курицу. Только после принесения жертвы древние боги могли смилостивиться и послушать рассказ о том, как человек выполняет страдания. Только послушать, не избавлять от страдания. Такие были правила. Кто их придумал, никто не знал. Они просто передавались из поколения в поколение. Все знали, что древние боги никак не помогают людям, а только питаются страданиями, поэтому и придумывают их каждый год с особым старанием. Затем, чтобы все жители страны ходили каждый год к Большой горе и обязательно брали свое предписание, следили жрецы, живущие у подножья Большой горы. Они тоже были жрецами по традиции. Когда-то за выполнением воли древних богов следили их отцы, деды, прадеды, прапрадеды, прапрапрапрадеды и другие предки. Главным предназначением жизни жрецов был контроль жителей сказочной страны, потому что каждый был обязан получить свою порцию страданий, думать над своим поведением весь год и просить прощения за него у древних богов. Так было заведено, и никак иначе. И вот в канун очередного Нового года самая обычная в сказочной стране семья снова готовилась пойти к Большой горе за своими предписаниями. Мама, папа и сын делали так всю жизнь. «А что, если нам не ходить в этот раз к Большой горе?» — задумчиво спросил сын своих родителей, когда они собрались за столом в новогоднюю ночь, чтобы торжественно отметить выполнение своих предписаний о страданиях. — Как это не ходить? — округлила глаза мама и застыла с чашкой чая в руках. — Так нельзя! Всем положено ходить к горе, получать свое страдание и исполнять его. За нами следят жрецы. Это что же будет-то, если ты сейчас не пойдешь за предписанием богов? Я не пойду, соседи наши не пойдут. Так будут нарушены все традиции. — А кем были придуманы эти традиции? — уточнил сын. — Ну, как кем? — Кем? — мама замялась. — Богами, которые нас создали. Все наши предки ходили всегда за своими страданиями и выполняли их волю. Что это ты за ревизию тут хочешь учинить? Где это видано, чтобы какой-то мальчик ломал древние традиции? Мама начала ругаться на своего сына. — Ну, а ты представляешь, как это здорово не страдать? Каждый день не думать о том, что тебе написали на бумажке, а просто ходить и радоваться солнцу, снегу, потом весне, растаявшему морю, цветущим деревьям, потом осенним листьям. Просто жить и радоваться. С радостью просыпаться, заниматься тем, что тебе нравится, пить вечером чай и смеяться, обсуждая свои радости с семьей. Представляешь? А не сидеть с кислыми физиономиями, погрузившись в свои мысли. Чтобы вечером перед сном еще и поплакать для закрепления результата. Я считаю, что без страдания жить будет легче и веселее. Сын сложил руки на груди и упрямо посмотрел на маму. — Еще что ты гениального придумал? — разозлился отец. — Сегодня страдать не хочешь, а завтра? В итоге семья перестала между собой разговаривать в новогоднюю ночь, и все молча разошлись спать. «Наступит завтра, и я придумаю, как мне избежать получения своего страдания», — буркнул себе под нос сын, ложась в кровать. В уходящем году он настрадался особенно сильно. Ему досталась неразделенная любовь к соседской девочке. Она его старательно не замечала, потому что была занята своим страданием, о котором никому нельзя было рассказывать, разумеется. Мальчик боялся, что в новом году ему может выпасть что-то похуже, и поэтому решился на бунт. Наступило утро Нового года. С моря дул холодный ветер, шел снег. Продрогшие птицы, нахохлившись, сидели на заснеженных деревьях и недобро смотрели на горы. Маленькие снежные буранчики кружились на ледяной дороге под ногами жителей сказочной страны, которые уже вовсю собирались к Большой горе. У подножья гор жрецы уже зажгли светильники и ждали людей. Очередь к горе растянулась на километры. Люди, стоявшие в ожидании своей участи, уже были очень мрачные. Каждый перебирал в голове уже отработанные за всю жизнь страдания и со страхом думал о новом. Иногда древние боги были настолько изощренными в своих предписаниях, что им удивлялись даже старики-долгожители. Уставшие особенно сильно от выписанных страданий хотели поскорее умереть, насколько они были измучены. Особенно в мир иной отчаянно хотели те люди, которым несколько лет подряд надлежало не заботиться о своем здоровье и наблюдать, как рушатся их тела от старости и болезней. Лечиться им было нельзя, ведь такова воля древних богов. Наказание за гордыню и хорошее здоровье. Папа, мама и сын тоже подошли к общей очереди к Большой горе. Настроение у них было мрачное, особенно у мамы и папы, потому что они, не переставая, думали про себя о предложении своего сына. Просто не брать страдания и не страдать. Но они гнали от себя эти мысли, потому что боялись. Кого именно, они не могли сами себе объяснить, но этот страх сидел настолько глубоко, что, казалось, корни его пронизывали все тело и душу. А еще они очень сильно злились на своего сына. Бунтарь малолетний, никакого уважения к традициям. Решил он смысл в страдании поискать. — кипятился папа. Он в прошлом году страдал из-за того, что боялся подойти к начальнику и попросить прибавки к зарплате. Так ему было предначертано древними богами. — Даже я представить не могу, что он еще дальше придумал, если бы мы его не остановили. Куда его революционные мысли завели бы? Страдала от души, как и было указано в инструкции, мама. В прошлом году ей досталось предписание, как можно активнее переживать из-за всех услышанных по радио и телевизору новостей. И правильно, потому что в них рассказывают о том, как люди в их стране неправильно живут, и у порядочных граждан волосы дыбом на голове встают. Каждый день что-то происходит, жизнь неспокойная. А тут еще начали под конец года сильно ругать соседнюю сказочную страну, которая расположена за горами. И не просто так, а по делу, потому что они хотят на нас напасть и захватить море. У них моря нет, а только та сторона гор, а дальше мертвая пустыня. Им этого мало. Вот перелезут они через горы ночью, нападут на нас, всех в плен и потом на рудники отправят. А сами горы снесут, чтобы объединить две страны, и будут у нашего моря жить. Так в новостях сказали. И мама была настолько обеспокоена этими словами, что не пропускала ни один выпуск. А транслировали их каждый час. Сын смиренно стоял в общей очереди, которая очень медленно продвигалась к Большой горе. Достаточно было посмотреть на лица тех, кто уже возвращался со своими предписаниями, чтобы понять, в этом году древние боги превзошли сами себя. А может и нет. Просто когда люди привыкают к мысли о том, что в их жизни есть только страдания и совсем мало радости, то они всегда готовятся к худшему. От этой готовности всегда и выражение лица, и походка соответствующие. Поникшие, хмурые, кто-то уже с заплаканными глазами, брели жители сказочной страны обратно по своим домам. В карманах их лежали персональные предписания. Жрецы зорко смотрели за очередью, чтобы никто не полез к Большой горе вперед другого. Главное — порядок. Все получают свои страдания в порядке очереди. Всем достанется, не надо беспокоиться, граждане. Без предписания никто не останется. Вот настала пора папы, и он, опустив голову, подошел к Большой горе. Там засунул пальцы в расщелину и вытащил свою бумажку. На ней было написано: «Страдай от того, что не можешь ничего изменить и улучшить в своей жизни». Папа мысленно отметил про себя, что это страдание у него и так было дополнительным к другим официальным. Но, видимо, богам кажется, что он переживал из-за невозможности улучшить свою жизнь недостаточно интенсивно. «Им виднее, буду страдать сильнее», — согласился папа и побрел по дороге назад. Потом наступила очередь мамы, и ей выпало предписание страдать из-за того, что она не может похудеть. В последние годы мама действительно заметно набрала веса, и он ей мешал, а еще стали болеть колени от нагрузки на них. Она все собиралась сесть на диету и заняться спортом. Но просмотр новостей, а потом страдания из-за ситуации в мире, отнимали все силы, а живот все рос, а колени все больше распухали. Она совершенно не нравилась себе в отражении зеркала. «Ну, теперь понятно, что мне уготовлено. Значит, похудение опять откладывается. И спорт. Да куда мне уж худеть? Зачем? Все равно помирать». Мама четко по инструкции исполнила волю древних богов и очень бодро зашагала назад по дороге. Шла она с чувством выполненного долга. На душе было легко и даже немного радостно. Но она постаралась сделать лицо как можно более мрачным, потому что нельзя было выделяться из толпы. В сказочной стране не было улыбающихся людей, потому что чрезмерно веселиться там было нельзя. Их, если улыбающегося человека высматривали на улице, то ставили на учет в специальной государственной комиссии. На второй раз весельчака штрафовали, а в третий раз уличенного в радости и вовсе сажали в тюрьму на 3 года. Делалось это все по старому-старому указанию древних богов, потому что они питались человеческими страданиями. Когда сын увидел свою маму, которая брела по ледяной дороге, возвращаясь от большой горы, ему стало очень грустно. С каждым годом мама становилась все более старой и больной. Она так старательно выполняла предписания, что если бы существовала шкала оценок, как в школе, то мама получала бы только 5 с плюсом или 6 с минусом. Иногда за ужином она говорила своей семье: «Мне часто кажется, что я не дорабатываю, как будто мне все эти страдания так легко достаются, даже неудобно становится. Я часто хожу к большой горе и искренне прошу богов дать мне испытания более серьезные, но они меня не слышат. Видимо, я настолько грешная и глупая, что не заслуживаю настоящих страданий». Папа внимательно слушал ее, но про себя также думал: интересно, а что она подразумевает под настоящими страданиями? Может, смерть нашего сына или мою? Или то, что наш дом может сгореть в одну ночь со всем добром, и мы пойдем жить в коробку на берегу моря? Или она ждет какую-то сильную болезнь для себя? Почему ей мало того, что она получает? Хотя я даже и не знаю, какие у нее страдания. О них же нельзя рассказывать. Может, и правда какие-то пустяковые. То ли дело мои. Мне почти всю жизнь одно и то же выпадает: не верить в собственные силы и переживать от своей никчемности. Это, конечно, изматывает, как и положено. Так вот, мама шла обратно от большой горы и старательно делала страдальческое лицо. Она была настолько погружена в себя, что даже не стала останавливаться около своего сына, а просто пошла домой. Ветер завывал и усиливался, на море начинался шторм. Воздух был сырым и пронизывающим. Снежные шапки деревьев то и дело грустно плюхались на землю от порывов морского зимнего ветра. Теплело. Сын шел к большой горе. По дороге в 100 метрах от священной расщелины, откуда люди доставали свои предписания, стояли жрецы. Они были одеты в коричневые балахоны с капюшонами, низко надвинутыми на лица. В руках у них были зажженные светильники и посохи. Они не провожали людей до расщелины, а просто следили за порядком. Подходить за страданиями по очереди и по одному. К тому же им подходить вместе с другими людьми к расщелине было нельзя еще и потому, что так могла нарушиться конфиденциальность предписания. Никто не должен был знать, из-за чего страдает тот или иной житель сказочной страны. Как уже можно было догадаться, порядок был таким для того, чтобы никто друг другу не помогал облегчить переживания. Закон есть закон. Не нами придуман, и не нам его отменять. Сын медленно прошел к большой горе мимо жрецов. Он шел по этой дороге уже в 14-й раз. Страдания по закону должны были получать все жители, начиная от 3 лет. Скоро сыну исполнится 18 лет, и он не помнит ни одного по-настоящему радостного года в своей жизни. Все мелкие, то есть допустимые по закону радости, заключались лишь в том, что раз в месяц в магазине были скидки на конфеты, или можно было поспать в воскресенье до 10 утра, или когда приезжала в гости бабушка и привозила с собой картофельные пирожки. В очень большие праздники жителей радовало правительство, По телевизору короля показывали не один раз, а три. Он махал в камеру рукой и говорил, что понимает все чаяния жителей, а также о том, что делает все возможное, чтобы сказочная страна жила лучше. Это и было подарком к значимым датам, вроде 50-летия с даты начала его правления или ко дню рыбака. Жрецы стояли, как каменные истуканы. Казалось даже, что ветер не тревожит их балахоны, только огонь в светильниках давал ощущение жизни. Сын поклонился жрецам и торжественно направился к расщелине. Она находилась в полутора метрах от земли в большой горе. Вокруг расщелины рос мох почему-то ржавого цвета. Гора была действительно огромной, серой, без поросли, совсем мертвая. Именно в ней, по преданию, и жили древние боги, которые создали сказочную страну и всех жителей. Именно боги избрали на царство короля и диктовали ему свою волю. Все прошлые 14 лет сын, немного дрожа, засовывал руку в темную расщелину и, нащупав там гору смятых бумажек, вытаскивал свою. Она обычно сама шла в руки. Не перепутаешь с чужими. Удобно. Ее нужно было достать, развернуть и получить предписание. Все просто. Идти домой и страдать. Никакой самодеятельности. Ритуал занимал не больше половины минуты. Сын постоял у расщелины, оглянулся по сторонам. Никого. Развернулся и пошел обратно, засунув правую руку в карман брюк. Его душа трепетала, как пойманный кошкой воробей. Он смог, он не взял свое страдание. Ему не надо думать о чем-то плохом весь год. Он хочет радоваться жизни и солнцу. Ура! Теперь главное не выдать себя. Важно смешаться с толпой. Прошел год. Мама, папа и сын сидели за праздничным столом и провожали уходящий год. Папа и мама выполнили свои предписания о страданиях очень тщательно. Мама настолько увлеклась самобичеванием по поводу своего лишнего веса, что даже перевыполнила план, набрала еще 10 килограмм. И это понятно. Ведь как только человек начинает сам себя ненавидеть и проклинать, его здоровье и внешность очень сильно ухудшаются. Мама страдала отеками, у нее опять болели колени. А иногда по утрам она даже не могла без помощи папы встать с кровати. Настолько лишний вес ее придавливал и мешал. Чтобы отвлечься от страдания из-за лишнего веса, мама все так же по привычке смотрела каждый час выпуски новостей. В этом году они стали еще более озлобленными. Казалось, что выпускающие редакторы нарочно собирали в сюжеты все самые плохие новости, чтобы как можно сильнее расстроить и разозлить жителей сказочной страны. Однако мама была собой очень довольна. Ей, наконец-то, нравилась интенсивность своего страдания. Теперь больше не казалось, что она не дорабатывает. Потому что если посмотреть на соседей, например, лица которых были черно-серыми, как земля, то сразу понятно — люди стараются. Свое отражение маму уже давно не радовало, и ей было от этого хорошо. Папа тоже не отставал. В этом году ему исполнилось 45 лет, и из цветущего, подтянутого, сильного мужчины он превратился всего за год в обрюзгшего, полысевшего мужичка с большим животом, на который удобно было ставить кружку с чаем. Он уходил на работу, поедаемый мыслями о своей никчемности, и возвращался оттуда еще более печальным. Прибавку к зарплате он так и не осмелился попросить. Повышения ему не предлагали. и он понимал, что из-за высокой инфляции уже в будущем году его семье придется несладко. Зарплата папы оставалась прежней, а цены на продукты и одежду взлетели уже в 3 раза. Но древние боги велели папе страдать от мысли о том, что ничего он сам изменить в своей жизни не может, что он покорно и исполнял. Ослушавшийся родителей и древних богов сын сидел за праздничным столом в самом наилучшем расположении духа. Год его прошел замечательно. Он наконец-то стал смотреть по сторонам и увидел много нового и интересного в сказочной стране. Он начал читать книги, заниматься спортом, лучше учиться. «Сколько же свободного времени у меня появилось из-за того, что я перестал страдать? Не может быть! Я просто не верю!» — думал сын в первые месяцы года. А потом привык, и это стало ему казаться нормой жизни. А еще он признался в любви девочке-соседке, и оказалось, что он ей тоже очень сильно нравится. Лицо сына за новогодним столом было светлым и довольным, потому что он не боялся завтрашнего важного дня. Но родители этого не замечали, потому что они были погружены в себя. Мама и папа с тоской думали о том, какое на этот раз им выпадет страдание. А их сын и в новом году собирался обмануть богов и жрецов. Потому что оказывается, что страдания можно просто не брать из расщелины, и ничего плохого с тобой из-за этого не случится.